Осознайте свое могущество. Глава 13. Инструменты для обретения силы. Больше осознанности и уважения, меньше зависимости. Ускориться, чтобы довольствоваться меньшим. Когда-то в моем доме повсюду были кристаллы. Моя жизнь была до краев ими наполнена. Огромные камни в гостиной, величественные цитрины в студии, гигантский лабрадорит на страже входной двери. Я носила всевозможные драгоценные камни в бюстгальтере, а в кармане джинсов у меня был карнелиан, чтобы благотворно влиять на органы малого таза. Мои руки украшали заряженные камни в золотой оправе, каждый на рекомендованном для него пальце, чтобы усилить эффект. Я закапывала их в почву, чтобы растения росли как на дрожжах, спала с камнями под подушкой, дарила камни на свадьбы и дни рождения, вручала новым сотрудникам как памятные сувениры. Была безумной леди кристаллов. Сегодня ни одного камня в моем доме или на моем теле не найти, даже крошечного кварца. Ни одного. Абсолютно. Никаких камней. Я все вам подробно объясню, но сначала... Кристаллы, медитация, цветочные экстракты, эфирные масла, сакральная геометрия, мудры, мантры, заклинания, визуализация желаний. Все это метафизические технологии. Как с любой другой технологией, можно спалить материнскую плату, если неправильно их применять. Как большинство технологий, эти средства могут быть нейтральными, исцеляющими или разрушительными. Все зависит от того, кто их создал, кто и как использует. Мы покупаем в интернете яйца из жадеита и вставляем их в вагину. Мы учимся выполнять огненное дыхание для подзарядки харизмы у людей, которые получили сертификаты у создателей этого способа. В выходные мы женской компанией разыскиваем в лесах пентаграммы и заряжаем энергией свои кристаллы в полнолуние, потому что это весело. С одной стороны, очень обнадеживает то, что эти методы и механизмы приобретают роль советов, которые можно получить и от обычных людей. Мы так сильно желаем излечиться и берем все в свои руки, но если мы действительно верим в возможности этих эзотерических инструментов и практик, надо придирчивее относиться к тому, откуда и от кого мы о них узнаем и получаем, и как мы внедряем в жизнь. Медитация спасает. Гомеопатия излечивает. Кристаллы заряжают энергией. Давайте будем искренне почтительными и сознательными, чтобы не причинить вред себе и другим. Некоторые из этих небылиц и иллюзий могут быть и невероятно эффективными, но не обязательно потому, что они безупречны и мастерски исполнены, а скорее потому, что наша вера в них так сильна. Если вы действительно, действительно, действительно верите в то, что это сработает, оно, вероятно, подействует. На какое-то время. Но подобная вера не имеет отношения к истине. Заглянем в ящик с инструментами New Age. Мудры. Проще всего назвать мудрыми сакральные положения рук и тела. Слово происходит из санскрита и означает «печать», «знак» или «жест». Возможно, вы выполняли мудры на занятиях по йоге или медитации. Или просто вспомните любое изображение Будды в позе лотоса. Его указательные и большой пальцы соприкасаются, изображая круг. Это и есть мудра. Представьте, что ваши руки — пульт управления для энергетической системы тела. Некоторые считают, что существует тысячи мудр, которые могут генерировать огромную энергию и не должны преподаваться непосвященным. В этом есть логика, так как кончики пальцев содержат многочисленные нервные окончания и действуют как зарядное устройство с бесплатной энергией. Это и наукой подтверждается, кстати. Доказано, что свободные электроны концентрируются вокруг каждого пальца на руках. Мудры перезаряжают электромагнитные токи внутри тела, которые, в свою очередь, влияют на функционирование всей системы. Они используются для манифестации, ясности, а иногда для исцеления от физических недугов. Если вы примете капельку лекарства, даже и ненужного вам, скорее всего, катастрофа не произойдет. Благоразумный Сири Бахадур так объяснил мне этот аспект в отношении мудр. У большинства людей просто не хватит энергии, чтобы как-то себе навредить неподходящей мудрой или подходящей, но неверно выполненной. Это все равно, что вы захотели бы купить Audi, имея $50. Все равно ничего бы не вышло. Тем не менее, длительная и настойчивая практика может привести к тому, что в вашей системе возникнет сбой. Что может пойти не так с мудрами? Представьте себе такое. Головные боли, тревожность, смятение, ощущение дисбаланса. Возможно, вы не слишком повернуты на йоге, но в следующий раз на занятии, когда вам предложат выполнить мудру, вы можете все о ней выяснить. Ее предназначение, какая школа ее предлагает, почему она нужна именно вам. Но вместо этого просто опустите руки на колени, ладонями вниз и дышите. Мантры. Моя тирада о мудрах применима и к мантрам. Коротко говоря, мантра — сакральный звук, слово или сочетание слов, которые считаются способными оказывать психологические и духовные эффекты. Это звуковая формула энергии. Самые ранние мантры написали индуисты на ведийском санскрите в Индии более 3000 лет назад. На санскрите «ман» означает «думать», а «тра» — инструменты или средства. То есть мантра — это инструмент мысли. Есть весомые причины считать некоторые мантры тайными. Наставники никогда не осмелятся преподавать их новичку. Множество медитативных технологий, заклинаний и эзотерических инструкций тщательно оберегались тысячелетиями. Особое место среди уважаемых мной современных мыслителей занимает Садхгуру. Пережив множество событий, ставших для него опытом пробуждения, он оставил свою бизнес-империю в Индии, чтобы стать духовным наставником. Мантру он объясняет таким образом. Когда вы произносите звук, создается некая форма. Мы можем создавать сильнодействующие формы, произнося звуки в определенном порядке. Это йога звука. Если вы в совершенстве владеете звуком, то также в совершенстве владеете и формой, которая стоит за ним. И это тоже подтверждается наукой. С помощью осциллографа, радиоэлектронного прибора для исследования параметров звукового сигнала, вы можете изучить любой звук или вибрацию. Они отображаются на экране и преобразуются в электрический сигнал или радиоволны. Так что отдавайте себе полный отчет в том, что вы напеваете, какие заклинания произносите и что слушаете через музыкальные стриминговые интернет-сервисы. Звуки создают особую реальность. Медитация. Пробовать активировать кундалини, потому что вы прочитали какую-то книгу, все равно, что строить у себя дома ядерный реактор, потому что вы в интернете узнали, как это делать. Садхгуру. Мои пламенные речи о мудре и мантре относятся и к медитации. Однажды я практиковала особый вид медитации курсом в полгода. Должна вам сказать, что процесс включал в себя огромное количество света. Я согласилась через это пройти. Я страстно желала получить максимум света и жаждала результатов. Я приложила все усилия для создания мысленных образов и отдала этому все свои силы. Результаты я получила, да. Шишка, размером с мячик для гольфа, у меня на лбу. Основание рога единорога, как я предположила. У меня было ощущение, что а. это было не слишком хорошо, б. имело отношение к причудливым упражнениям для разума, которые я выполняла. Конечно же, тем же утром, когда я заметила, что у меня образовалась шишка, я получила сообщение от леди-ниндзя Света. «Ди, я тебя просканировала сегодня утром. У тебя в голове идет какой-то процесс. Тебе стоит немедленно прекратить эту практику». «Готово». После она пояснила. «Вливание повышенного объема света в короткие сроки может стать причиной образования опухолей». Что ж, это мое внимание привлекло. Я возобновила эту практику под контролем и медленными темпами. Занималась раз в неделю, увеличивая время медитации всего на несколько минут за один раз. Я просветлилась в том, как просветляться. Кундалини считается основным видом энергии человека, материалом, из которого соткано наше сознание. Также она называется шакти. В различных духовных традициях символом кундалини считается змея, так как эта энергия сворачивается в спираль в основании позвоночника. Цель практики — поднять этот поток энергии вверх по позвоночнику до макушки и выше. Если мы пробудим этот источник энергии, мы устроим своим душам настоящую иллюминацию. Кундалини — это горячо. Буквально и фигурально. и прокладывает себе дорогу во все большее количество сфер самопомощи. Одна из моих не слишком нью-эйджнутых подруг недавно рассказала мне, что выполняет интенсивное дыхание кундалини и упражнения для осанки, что для нее является первым опытом подобного рода медитации. Этой ценной информацией она поделилась со мной на бизнес-конференции, не где-нибудь. Я приподняла бровь, когда она сказала: «Такая мощная штука! Я была так взвинчена, что всю ночь спать не могла». Ха-ха. Я слышала о женщине, которая целых 2 года спать не могла из-за самопроизвольного пробуждения кундалини. И я не имею в виду, что у нее была бессонница. Я хотела сказать, что она совсем не спала 2 года подряд. Она вполне себе неплохо функционировала, если не считать адаптации к стрессу и радикальности ситуации, поскольку заправилась тем самым мегакосмическим октановым топливом высшей пробы. Люди, которые пережили резкий скачок энергии кундалини, который также называется инициацией, посредством удачной практики либо неожиданного пробуждения, описывают это как «моё темечко раскрылось», и ощущалось это так, как будто одновременно распускались 1000 цветков. Я чувствовал себя не одиноким. Мне казалось, что все мои мышцы испытывают оргазм за оргазмом на протяжении многих дней. Кто бы не захотел такое пережить? Я бы точно хотела. Я провожу какое-то время каждый день в попытках распробовать тот самый единственный вкус. Но знаете, что может последовать за необычайным подъемом, особенно если он случается неожиданно? После волн блаженства важно не разбиться о скалы неудачи и экзистенциального кризиса. Психическая нестабильность, тревожность, подавляющее чувство беспросветной глупости и разобщенности. Бонни Гринвелл, доктор философии, основательница Центра исследования кундалини, авторитетно заявляет, что многие наставники по медитации, йоге и тантре не подготовлены к тому, чтобы справиться со смятением, которое возникает у их учеников во время больших энергетических сдвигов. Пусть они и являются подготовленными практиками, у них самих пробуждение так и не случилось. Бонни обращает внимание и на следующее. Многие ученики, жаждущие духовного пробуждения, не понимают связанную с этим динамику и не заинтересованы в глобальных жизненных переменах, которые сопровождают такой процесс. Как только вы найдете своего бога или богиню, ваша жизнь перевернется с ног на голову, и вы будете вынуждены переоценить свои планы, разум и тело. Тогда-то вы и поймете, что означает работа в словосочетании «работник света». Все прочее. Несложно догадаться, что моя проповедь о мудрах, мантрах и медитации касается и всего прочего. Например, таких вещей, как доски визуализации. Ага. Они могут работать, вы это знаете, так что подумайте о том, чтобы оставить их при себе, вместо того, чтобы выкладывать на Facebook свои сокровенные желания. Лучше бы они были известны только вам и астральному миру, и, соответственно, мариновались в чистейшем позитивном отношении. А еще ритуалы очищения. Мой друг Джошуа и я обсуждали чистку. Чистку организма соками, очищение полевой формы жизни, уборку своего пространства. «Иисусе, когда я уже буду достаточно чистым?» — пожаловался он. «Полностью согласна», — вздохнула я, потягивая горячую воду с лимоном, потому что чистка же. В любой культуре мира существуют подобные ритуалы очищения. Те, кто помогает другим очиститься, сами возвышаются до уровня божественной чистоты. Я считаю, что всего только 20% попыток сделать жизнь чище уже значительно меняют оставшиеся 80% существования. Простая аналогия. Вы проводите большую часть любого дня в одежде, вы собраны и нацелены на потребление. Относительно небольшую часть дня вы отводите гигиене и чистке перышек, выпускаете пар. Но без минимума времени, сфокусированного на чистке, и вы, и ваша жизнь стали бы очень неприятными. Нам необходимо очищать дух в той же мере, что и тело, и жилую площадь. Проблема начинается тогда, когда чистка мешает обычной жизни. Если уделять чрезмерное внимание тому, что является грязным и аморальным внутри себя и снаружи, мир видится черно-белым. Возможность наслаждаться жизнью, находить поддержку там, где ожидаешь этого меньше всего, быстрое эмоциональное восстановление, все это теряется. Вернемся к когда-то обожаемым мной кристаллам. У каждого камня есть свое предназначение и особые свойства для исцеления и манифестации. Кристаллы — это программируемая технология, и равно как они могут быть настроены на то, чтобы отдавать созидательную энергию, они могут быть запрограммированы на то, чтобы энергию поглощать и перенаправлять. Сознательное использование камней с нечистоплотными намерениями считается среди добродетельных метафизиков действием, влекущим за собой серьезные кармические последствия. Это не только злоупотребление силой, но и осквернение царства мертвой природы. Одна дама, бывалый и энергичный практик, однажды заставила меня задуматься над следующим. Любой знает, что можно купить у колдуна на Бали камень за 7 американских долларов, который причинит вред вашей свекрови. К моменту, когда вы вернетесь домой, проклятие уже вступит в полную силу, и старушка заболеет. Вообще-то, далеко не всем это известно. Многие из нас просто считают камни красивыми и вроде как мистическими. Если только целью вашего путешествия не являются кристаллы, которые вы собираетесь отправить за пределы Земли, оставьте их там, где они есть, — посоветовала она. Ясно. Садхгуру к теме кристаллов относится также прагматично. Камни могут производить разрушения в жизнях людей, потому что те не знают, как эти камни использовать. Как будто мне это неизвестно. Я это знаю, потому что у меня произошла схватка, иначе не скажешь, с одним из тех целителей с дурными намерениями, о которых настоящие учителя нас предупреждают. Впустить в свою жизнь и энергетическое поле человека, имеющего корыстные цели, все равно, что сообщить мошеннику пароль от своего аккаунта интернет-банка. Растратчики совершат какие-то операции с деньгами, чтобы продемонстрировать свою полезность, но с каждой транзакцией средства будут утекать к ним. Все это волнительно ровно до того момента, как вы очнетесь полностью опустошенным и сбитым с толку. Я сотрудничала с тем человеком, как со специалистом, многие месяцы, а в моей жизни творился невероятный хаос. Это не было так драматично, как в саге о Гарри Поттере и том, кого нельзя называть, но в моей магловской реальности это было весьма похоже. Месяцы нарушения сна, рвота фонтаном без каких-либо видимых причин, пульсирующая боль в области солнечного сплетения, пугающие сны и видения, а еще вещи, которые с грохотом падали среди ночи. Когда наши отношения как целителя и клиента затрещали по швам, в моей жизни появилось приличное количество других космических консультантов всех сортов, как будто они, как рыцари, явились из тумана, чтобы меня спасти. Ясновидящий, которому доверяла моя подруга, увидел зловещий сон обо мне и позвонил ей, чтобы она передала мне сообщение. «Скажи, что она должна убрать из дома все камни». Меня познакомили со знахарем, который уже за меня молился, когда я впервые ему позвонила. «Убери все камни из дома», — посоветовал он. Еще одна целительница, которую в то время посещала еще одна моя подруга, обратилась ко мне и настойчиво убеждала меня убрать камни. «Даниэла, это серьезно. «Если ты не выбросишь эти кристаллы из своего дома», — заклинала она, — «я сама сяду в самолет и сделаю это вместо тебя». И знаете, что я сделала? Выбросила все камни до единого. Было непросто, эмоционально и не только. Мне потребовалась невероятная поддержка и метафизическая точность. Но кристаллы и множество других вещей в моей жизни были заново приведены в порядок. Метафизическое кунг-фу, которому меня обучил тот целитель, успело стать частью моей собственной искусной системы защиты. Мне потребовалось несколько месяцев, прежде чем весь этот недоброжелательный беспредел вернулся туда, откуда ко мне пришел. Причудливое вышло приобщение к силам света. И тьмы. Не бывает одного без другого. Но если вы настаиваете... Были у меня видения под веществами и без них. Были озарения, которые в большинстве случаев ничего из себя не представляли. И теперь мы находимся в критической точке эволюции. Стихи рождаются от остроты осознания критичности момента. Аланис Моррисет «Критическая точка эволюции». Невозможно противостоять всем обещаниям, что вы почувствуете себя лучше и станете сильнее. Озарение, уникальность, избавление от боли, будущее, предсказание будущего, пропуск за кулисы реальности. Мы хотим этого. Тайный запас метафизических инструментов может наделить чувством контроля и силы, но важно убедиться, что они не становятся путем наименьшего сопротивления, ведущих нас к тому, что в действительности мы можем и должны делать самостоятельно. И пока сила рассматривается в связке с ростом, стоит задуматься о классовом обществе, которое родилось из движения за здоровый образ жизни. Активность в сфере здоровья тела и духа стала скрытым символом статуса. Большинством студий йоги и сайтов с курсами управляют белые стройные люди, не испытывающие недостатка в дорогих аксессуарах. И дело не в том, что все, кто имеет отношение к холистике, обретают какую-то исключительность, отчасти дело в простой экономике. Нам стоит иметь в виду, что доступ к личному снаряжению, необходимому для образа жизни в стиле New Age, есть лишь у небольшой, привилегированной прослойки людей. Средняя цена одного занятия йогой в моем городе — $18. Лучший зеленый сок стоит $10 за бутылку. Дорогостоящие лекарственные травы продаются компаниями, которые эксплуатируют работников эти травы выращивающих. Стоимость натуральных продуктов, не говоря уже о доступе к ним в маленьких городах и населенных пунктах, погуглите «пищевая пустыня», чтобы получить представление о ситуации, баснословно для слишком многих людей. Сейчас, после занятия по йоге, потягивая зеленый протеиновый коктейль и чувствуя себя поистине очень благодарной, я себя спрашиваю, как мы можем сделать эти радости доступными для каждого? Следует ли нам избегать любых эзотерических практик и наставников и выбирать путь, предполагающий полную уверенность в своих собственных силах? Мы не сможем. И не должны, это тоже часть пробуждения. Что действительно надо сделать во время многочисленных остановок на своем пути, так это вернуться к духовному обучению. Вам следует внимательно изучать каждый урок, каждую церемонию, каждую теорию с тем уважением, которого ваша душа и ваши величайшие наставники и правда заслуживают. Для себя я решила, что лучше меньше да лучше. Чем меньше у меня духовных атрибутов, тем больше ясности я могу достигнуть. Отказаться от костылей, получить больше силы. Я выполняю столько домашней работы, сколько у меня никогда раньше не было. И я освободилась от зависимости от всего такого — настоек, наставников, камней. Пока инструменты для обретения силы. Привет, сила реальная.